Гудериан не мог себя упрекнуть ни в чем, ибо немцы потерпели поражение от немцев. И сейчас, взглянув на своих солдат, что сражались до последнего патрона и сдались в плен от полной безысходности, сердце обожгла накатившаяся боль. Красные кавалеристы с нашитыми поверх шинелей и курток синими разговорами весело, без всякой злобы, разговаривали с его сумрачными и подавленными фузилерами. С ними шутили, щедро угощали последними сухарями да табаком, с которого ловко вертели русские самокрутки, ибо сигарет или папирос нельзя было найти давненько. Вот только не славянская речь звучала вокруг, воздух был наполнен баварскими, саксонскими, венскими, прусскими и другими германскими диалектами, которые всякий немец различит на слух сразу же, как любой русский почти мгновенно определит по речи украинца, поляка, серба или болгарина. Взгляд опытного военного опознал в этих уверенных в себе солдатах, двигавшихся с нарочитой небрежностью, умелых кавалеристов, достойных преемников своих доблестных предков, тем самых, что принесли славу рейху в рядах бессмертной конницы Зейдлица или полвека назад опрокинувших французов под Седаном. И сейчас эти бывшие драгуны, конные егеря, гусары и уланы, цвет сгинувшей в небытие имперской армии, шли в бой уже под красными знаменами, неся на кровавых полотнищах победу. Шли вперед, за Рейн, на Париж, туда, куда и он стремился 6 лет тому назад. Проклятие, какой же я глупец! Гудериан тихо выругался, только сейчас осознав, какую ошибку он совершил. Последние дни перевернули все мировоззрение, опрокинули прежние взгляды и устои. Хайнц искренне надеялся на помощь французов, что вместе с немцами встанут плечом к плечу супротив, как писалось поначалу во многих европейских газетах, диких азиатских полчищ, затмевающих своими зверствами все жестокости Аттилы. Помогли, как бы не так. Рейхсвер не имел запасов вооружения и боеприпасов, союзники, стремясь поскорее избавиться от угрозы со стороны поверженного, но могущественного врага, выгребли все под метелку, уничтожив груды столь необходимого оружия и снаряжения. В таком трагическом положении было трудно противостоять красным долгое время. Отступивший к Страсбургу с остатками разбитой дивизии батальон Гудериана имел трофейных русских винтовок и патронов гораздо больше, чем германских. Если говорить честно, то маузеров почти не было, а к сотне трех линеек полагалось всего по 2 обоймы на каждую, как раз на полчаса, и не боя, а стычки. Помощь французов являлась воистину щедрой, десяток ручных пулеметов «Шош» оказались той еще дрянью, склонной ко всяким поломкам, а 2 сотни «Лебелей» лишь наполовину покрыли необходимое для поредевшего батальона число ружей. Патронов выдали самую малость, их хватило ровно на сутки боя. Мерзкие твари, швайнихунд. Гудериана затрясло от бешенства и ненависти. Только сейчас он понял, что его солдат французский генерал оставил на заклание, дабы те прикрыли отступление галлийского воинства. Майор хорошо запомнил те презрительные взгляды, что бросали победители на смертельно уставших фузилеров и тот оскорбительный отказ вывести хотя бы раненых вглубь Франции. Да еще презрительные словечки, что сыпались градом, в адрес вечно грязных баши, их не рассматривали союзниками, а лишь одним пушечным мясом, что должны были именно их спасти, заплатив очередными сотнями немецких жизней. Нас опять предали. Москва верит, Владимир Ильич, не словам, а делам. Это только что полученная радиограмма. Черноморский флот под командованием бывшего верховного правителя того самого адмирала Колчака высадил десант и захватил Трапезунд. Части его армейского корпуса генерала Слащева уже перевозятся туда транспортами. Вместе с ними белогвардейцы небезызвестного генерала Юденича перешли в наступление на Эрзерум. Им в помощь направлены цветные дивизии, а одно это говорит о многом. Лев Давыдович выдержал артистическую паузу, спрятав неуместную улыбку, и с прорвавшимся высокомерием во взгляде поглядел на донельзя удивленные, пока не верящие лица. Недобитым монархистам мало Румынии, на которую они набросились 2 месяца назад озверелой сворой с 3 сторон, они снова алчут новых завоеваний. Теперь к ним примкнули новые империалисты, желающие растерзать революционную Турцию. Болгары уже вступили в Восточную Фракию и заняли Андрианополь, а греки оккупировали Константинополь и Смирну со всем вилаетом. Вот так-то. Троцкий остановился и с улыбкой триумфатора посмотрел на морально раздавленных оппонентов, отчетливо понимая, что добился сокрушительной победы. Но требовалось окончательно подавить главного противника, и он нанес добивающий, безжалостный удар. Товарищ Фрунзе просто не понял, что главную роль играет не военная, а политическая составляющая. Все наши силы без остатка должны быть брошены на Запад. Россия лишь средство в достижении успеха, охапка соломы, брошенная в костер мировой революции. Лица Фрунзе и Сталина во время столь выразительного спича понемногу вытягивались, и Троцкий видел, что идея принесения в жертву России им явно не понравилась. Квасные патриоты, а не большевики, жалим своего отечества. Ничего, эта дурь у них из голов быстро выветрится. Этими мыслями Лев Давыдович словно подвел черту, понимая, что победил, ведь Дзержинский и Ленин были на его стороне полностью. Им, настоящим коммунистам, были чужды подобные предрассудки. Лицо вождя раскраснелось, глаза заискрились весельем, словно у наркомана, получившего спасительное зелье. И куда только боль с усталостью делись, Владимир Ильич вскочил из кресла, словно ощутив, что вернулась молодость, шустро пробежался по кабинету, делая правой рукой какие-то непонятные пассы. Какое замечательное известие! Империалисты передерутся между собою, и нам останется только их добить. У русских царей всегда текли слюни при одном упоминании проливов, и вот они решили их захапать, воспользовавшись моментом. Архиглупость, но нужная для нас, хи-хи. Все силы нужно бросить на Запад, там наша победа. Вы хитрец, батенька, недаром я вас Иудушкой иной раз называл. Такое придумать, хе-хе, чудненько, теперь они на Кавказе надолго застрянут. Ведь так, товарищи, что скажешь, Коба, ты же у нас человек из тех мест. Ленин гоголем пробежался по кабинету, остановившись напротив Сталина, и задорно тому подмигнул. Он редко кого называл по партийным псевдонимам, и лишь тех, к кому был искренне расположен. У нас говорят, что выстрелить легко, но потом долго идет перестрелка. Очень долго. Сталин, как всегда, говорил медленно и очень осторожно. Он не был искусным политическим оратором, опытным трибуном, как признанные вожди партии, а потому всегда старательно подбирал слова, тщательно обдумывая каждую мысль. Одной Турции дело не ограничится, Владимир Ильич, белые попытаются взять и Грузию. Архизамечательно. Пусть Церетели со своими меньшевиками получит наглядный урок соглашательства. А мы обратимся с воззванием к народам Закавказья и Востока, поддержим их в справедливой борьбе за свободу и полностью сорвем агрессивные замыслы царизма. Но чуть позже, не стоит преждевременно дразнить гусей. Сейчас нужно бросить все силы на Запад и к лету советизировать Францию. Мы успеем, Лев Давыдович. Думаю, да, Владимир Ильич, месяца, в худшем случае двух, хватит на переброску всех семи стрелковых дивизий и кавалерии. Нужно еще не менее 40 тысяч красноармейцев маршевыми ротами для восполнения потерь. С таким подкреплением Париж может быть взят к июню. Великолепно. Вождь сделал несколько быстрых шагов и остановился у стола, потирая широкий лоб, покрытый капельками пота. Лицо приняло сосредоточенное выражение, и Троцкий моментально подобрался. Рановато еще списывать старика со счетов, гениальный ум, он себя покажет, хоть и болезнь скрутила. Но годик протянет, а я там бразды и перейму. Здорово я их уделал, сидят, глаза поднять боятся. Архиважно, товарищи, добиться победы в самый короткий срок. Но не только на Западе, но и на нашем Юге. А потому нужно провести мобилизацию партии и отправить на фронт каждого пятого. Нет, каждого третьего партийца. Увеличить пай к красноармейцам и совслужащим, пусть все видит нашу заботу, и в июле крепенько ударить, всеми силами и европейскими интернационалистами, чтоб разом покончить с контрреволюцией. Владимир Ильич, у нас хлеба на 3 месяца осталось. Сталин внимательно посмотрел на вождя, словно напоминая ему о какой-то прежней договоренности. Лицо Ленина сразу прояснилось, в глазах снова запрыгали веселые искорки. Обложить деревни дополнительной разверсткой, расстрелами выбить у кулачья зерно. А там, каждый красноармеец будет сражаться, чтобы спасти от голодной смерти своих родных. И мы возьмем хлеб у белых, что вознамерились костлявой рукой голода задушить молодую Советскую Республику. А любые соглашения с такими извергами не более чем клочок бумажки для сортира. Страсбург. Вот офицер, товарищ комполка. Остальных побили в бою, а 2 раненых сейчас в лазарете. Громкие голоса вывели Гудериана из тягостных размышлений, и он медленно приподнял голову. Перед ним стоял молодой военный в длиннополой кавалерийской шинели, в лихо заломленной фуражке. Отважный вояка, шашка, На эфес которой русский положил ладонь, имела красный темляк, да пламенел на ней узнаваемый знак. Два таких же ордена, только на круглых красных розетках, были прикреплены на груди с левой стороны шинели. Взгляд командира полка волевой, цепкий, но вместе с тем удивительно честный, а глаза как у ребенка. Такой воин может быть жестоким, но не бесчеловечным, нет в нем лютости. Майору хватило секунды, чтобы понять, кто сейчас будет решать его затянувшуюся судьбу, и он поднялся на ноги, небрежным движением ладони отряхнув шинель. Вытянулся, застыв по стойке смирно, но без всякого раболепства. Этого в нем не было ни на пфенник. Нужно уметь проигрывать достойно, не скуля и не выпрашивая пощады, умереть солдатом, а не трусливой шавкой. Командир 27-го кавалерийского полка Рокоссовский. Русский четко, без небрежности к поверженному врагу, приложил ладонь к помятой фуражке. От сказанных слов внутри похолодело еще больше, казалось, что сердце превратилось в кусок льда. Этой встречи Хайнц жаждал, вот только представлялось ему совсем иной, роли в ней они должны были играть противоположные. Но что случилось, то случилось, и он, терзаемый досадой, что остался без такого же головного убора, в одном лишь грязном подшлемнике, да еще со свисающим с плеча оторванным серебряным погоном, вытянулся в струну, крепко прижимая руки к телу. Командир 6-го егерского батальона майор Гудериан, четко представившись, с кривой улыбкой, не дрогнув ни единым мускулом на почерневшем лице, произнес: «Я готов, господин полковник». «К чему вы готовы, майор?» Брови русского офицера удивленно выгнулись, и Хайнц тут же пояснил, не пряча ухмылки: «Отправиться в расход, как вы говорите, или поехать в Могилевскую губернию, в штаб генерала Духонина. Хотя не имею чести его знать, но надеюсь познакомиться. Не торопитесь на тот свет, майор, можно и опоздать, такая задержка оправдана». Русский неуклюже пошутил, его лицо оставалось ясным, и Гудериан понял, что расстреливать его пока не собираются. Но облегчения не испытал, а одно лишь тягостное недоумение. «Но почему, господин полковник, за что нам вас казнить? Почему вы не ушли во Францию, бросив все, ведь такая возможность у вас имелась?» Один из их революционеров перед казнью сказал, что отечество на подошвах ботинок не унесешь. Гудериан в горькой усмешке скривил губы. «Идти к злейшим врагам и просить у них милости. Ваши могли перебить вчерашних врагов, однако послали сюда эшелоны с хлебом для наших голодающих детей, а они только грабят. А их помощь?» Хайнц не выдержал и в презрении харкнул на землю. Он сказал все, что хотел, и этим плевком как бы подвел черту. «За что вы дрались? Вы фон барон, у вас поместье, заводы, фабрики и пароходы. Почему вы остались со своими солдатами, майор, хотя офицерам жизнь при сдаче не обещали? Не имею чести быть аристократом, хотя усадьба имелась, ее полякам по мирному договору отдали. Все мое имущество на мне, а марок не хватит на заплесневелый сухарь. Трапезунд. Спустя 4 года мы снова здесь, Александр Васильевич. Я о таком прошлой зимой и помыслить не мог, когда от большевиков на Маныче и Дону с трудом отбивались». Лицо старшего флагмана Черноморской эскадры Михаила Александровича Кедрова дышало энергией, небольшие черные усики победно топорщились, глаза лучились знакомым восторженным огоньком, что так часто пылает в глазах молодых лейтенантов. После успешной кампании против Румынии вице-адмирал впал в совершенно противоположную крайность и начал считать, что плохие времена для российской державы уже канули в прошлое и теперь везде и всюду будет ждать успех. Да и мне в Сибири о том не грезилось, не до того как-то было, другие заботы тогда одолевали. Адмирал Колчак усмехнулся самыми краешками тонких губ, демонстрируя знаменитую британскую невозмутимость, свойственную одним только офицерам Роял Неви, хотя внутри ликовала и пела свою победную песнь русская душа. Усилием воли он взял ее в крепкие тиски, в чем несколько помог очередной приступ жуткой боли, что часто накатывало неумолимыми волнами, выворачивая суставы. Ревматизм, это проклятие северных широт, уже долгие годы отравлял жизнь русского флотоводца. В давние времена он еще молодым лейтенантом участвовал в полярной экспедиции несчастного барона Толля, а потом вел долгие поиски своих пропавших без вести спутников среди безмолвного молчания ледяных равнин Арктики. Михаил Александрович, а ведь турки совершенно не укрепили береговую оборону, даже нашими брошенными батареями не воспользовались. Поразительное недомыслие. Просто у них, Александр Васильевич, простите меня, идет катавасия почище нашей, учитывая восточный темперамент. Да укрепление ли им сейчас, когда с трех сторон страна подожжена революцией?» Кедров скривился в нехорошей усмешке, что сделало его похожим на рассерженного шипящего кота, и флагман твердым голосом, но уже чуть тише, закончил. «К нашему преимуществу, в конце концов, не смею отрицать очевидное, ваше высокопревосходительство. А то 4 года тому назад, я это хорошо помню, здесь изрядно провозились, пока портом овладели да окрестности взяли. Тогда туркам германцы помогали, да и Геббин с Бреслау порядком мешали. А сейчас с Османом войну на 3 фронта вести нужно, и последних стоящих кораблей у них уже не осталось». Колчак с грустной задумчивостью во взоре посмотрел на далекий, но хорошо видимый пыльный серый берег, с торчащими шпилями минаретов, плоскими крышами домов да с зелеными островками рощ, в которых высились стройные кипарисы. Казалось, что прошедшие века нисколько не изменили древний византийский город, 5 столетий бывший турецким и в нынешний день снова ставший греческим. Вернее, если говорить искренне, в первую очередь новым российским градом, но об этом следовало промолчать, дабы не вводить союзников по Антанте в изрядное смущение, особенно англичан, чьи линкоры дымили своими трубами в золотом роге. «Михаил Александрович, думаю, пушкам нашего Ушакова здесь попросту нет достойных целей, так что снаряды тратить не пришлось. Мы вроде на прогулку к южным берегам сходили, а не на войну». «Так точно, ваше высокопревосходительство». Кедров вздохнул с тщательно скрываемым облегчением. Вице-адмирал не желал без нужды рисковать единственным боеспособным русским линкором, пока бывшие англичане в строй не вступили. Это произойдет никак не раньше середины весны, а то и намного позже, ближе к лету. И хоть на Черном море 300 дней в году стоит прекрасная солнечная погода и штормы довольно редки в здешних водах, но иной раз в море лучше не задерживаться понапрасну, ведь тральные работы еще толком не велись, и есть немалый риск нарваться на какую-нибудь сорванную с якоря плавучую мину. Так что лучше немедленно идти в обратный путь, к родным берегам Крыма, к Севастополю, а не торчать у Трапезунда с ощущением полнейшей бесполезности на здешнем рейде. Зачем искушать судьбу, так и до греха недолго. Страсбург. Так что же ты дрался, дурилка? Русский офицер в таком искреннем изумлении посмотрел на Гудериана, что немец растерялся. Спроси его неделю назад, Хайнц бы нашел, что ответить, но сейчас растерялся. За последние дни слишком многое изменилось в его жизни и появились совсем иные вопросы, на которые он никак не мог найти пока ответа. Долг, присяга. Я должен был воевать с захватчиками. Майор мучительно выдавил из себя слова, в которые раньше истово верил, но сейчас почувствовал, что звучат они неубедительно даже для него. Какие мы захватчики? Тут немцев больше, чем русских, воскликнул Рокоссовский с побагровевшим лицом. И сражаются твои соотечественники за лучший мир. Почему миллионы людей должны были проливать кровь и заживо гнить в окопах, а сотня другая толстосумов набивать карманы золотом, наживаясь на чужом несчастье? Почему, я тебя спрашиваю, где ты здесь видишь врагов? Посмотри вокруг и пойми, дурилка, что нас просто натравливают друг на друга капиталисты, что жаждут дальше вершить свои грязные и подлые дела, господствовать над миром, молясь золотому тельцу и проливая потоки невинной крови. От яростного напора красного офицера Хайнц отвел взор в сторону и тут заметил, что к беседующим между собою немцам подошли русские и французские солдаты и не менее живо включились в разговор, обнимаясь и похлопывая собеседников по плечам. Беседа пошла на жуткой языковой смеси, которую, как ни странно, все понимали. Впрочем, и Рокоссовский с Гудерианом изъяснялись на том же жаргоне, солдаты, долгое время воюющие между собою, рано или поздно начинают понимать друг друга. «Видите, майор, это братание». Рокоссовский перехватил взгляд германского офицера и улыбнулся в ответ прямо-таки по-детски. На Восточном фронте такое часто происходило, ибо люди устали от долгой изнурительной бойни. Но сейчас они снова идут воевать, плечом к плечу встали вчерашние враги. Вперед, даешь Париж, никто здесь не будет драться за французских буржуев. Ни я, ни мои солдаты не станут воевать за интересы Ротшильда, Лионского кредита или парижских рантье. Скажу честно, я бы с удовольствием сразился с французами еще раз, как это ни странно звучит, ибо к старым давним счетам добавились новые. «Мы не воюем с французским народом», — голос Рокоссовского построжил, «а только с помещиками и капиталистами. Рано или поздно мир станет другим, более лучшим, и никто не будет проливать кровь за чуждые интересы. Все люди — братья. Эгалите, либерте, фратерните». Произнеся бессмертный лозунг французских революционеров, Гудериан улыбнулся и неожиданно осекся. Словно вспышкой осветился его разум, мучившие сомнения моментально ушли из разума, озарение нахлынуло ослепляющим сгустком. Жестокость свойственна воинам, а гражданским в особенности. Так стоит ли упрекать большевиков в зверствах, если подобное творили якобинцы, Робеспьер и Марат? Ведь потом на смену им пришел генерал Бонапарт, ставший императором Наполеоном, история получила совсем иной ход. И если будет так, то это многое для меня меняет. Гудериан не замечал горячий пот, выступивший каплями на его лбу. Действительно, что мешает такому случиться и сейчас, а на роль маленького корсиканца вполне подойдет сам Троцкий, которого уже вслух везде стали называть первым маршалом революции. А ведь Наполеон недаром говорил, что каждый его солдат таскает в своем ранце маршальский жезл. Рокоссовский моложе меня, а уже полком командует, и очень грамотно, такие уроки мне выдавал. Действительно, революция ценит действительные, а не мнимые заслуги, и каждый получает то, что заслуживает. Гудериан тяжело вздохнул и прищурил глаза, нервы натянулись струнами, майор с пронзительной отчетливостью осознал, что стоит ему произнести слово, и обратного пути не будет. «Майор, вы присягали немецкому народу, и этот народ, пусть и одетый в шинели, здесь. Он встал за новую Германию, за свое будущее, и следует уважать этот выбор. Даю слово», — глухо произнес Хайнц Гудериан, — «и буду воевать за Рейном честно. Вот только я ведь не пролетарий. Происхождение не играет никакой роли, главное, это сам человек и его дела. У нас некоторые народные комиссары тоже из дворян. Да что далеко ходить, начальник штаба одной из армий Западного фронта вообще имеет графский титул. Да и первой дивизией германской Красной армии командует самый натуральный генерал, да еще из фонов». Гудериан вздохнул с нескрываемым облегчением, с души словно упал тяжелый камень. Теперь он уже не сомневался, что сделал правильный выбор, ведь недаром считал, что слова «Deutschland über alles» — «Германия превыше всего» и определяют судьбу каждого немца. «Да и у меня прадед уланским офицером был, в корпусе маршала Понятовского на Москву ходил, а бабка прямой балериной в Варшавском театре танцевала. Да что я, и наш вождь Ленин, и Дзержинский из дворян, но стоят за угнетенных. Я слышал о том. Курите, майор?» Рокоссовский достал из кармана картонную коробку, чуть размалеванную красной краской, с изображением красной звезды, с молотом и плугом. Хайнц взял грязными пальцами папиросу, чиркнул спичкой из протянутого коробка, затянулся, с наслаждением ощущая, что вернулся к жизни, ведь сегодня он готовился умирать несколько раз. «Кухня уже поспела, сейчас ваших солдат покормит. В животе небось урчит, какой день без горячего. Простите, господин полковник, у нас говорят товарищкам полка, майор, по должности, чинов в Красной армии нет». Рокоссовский отвел ладонь немца со спичками и сунул в руку Хайнца коробку папирос. «Я должен сказать, что воевал против вашего полка 4 раза, начиная с Одера. 5 раз, майор, на фабрике вас пленили как раз мои эскадранцы. Я про вас давно знаю, как и то, что вы приказали расстрелять моего ординарца, но потом передумали и отпустили. Почему вы так поступили? Будь он трус или мародер, его бы расстреляли без сомнений. Но я сам видел его заношенное, в заплатах, казенное белье. Да и храбрец, нужно отдать должное. А смерть или жизнь одного отважного воина не сыграет роли в баталии, где сражаются тысячи. Потому я и отпустил его. Вот и беседую с тобою, а иначе. У нас говорят, что долг платежом красен. Выбор за вами, майор, вы можете уйти на все 4 стороны, если пожелаете. Спасибо. Но если позволите, то я хотел бы остаться со своими солдатами. Ни за что благодарить, майор. Из пленных солдат, спешенных конармейцев, добровольческих немецкой и французской рот начдив Тимошенко приказал мне сформировать интернациональный батальон. Потому предлагаю вам принять над ним командование. Начдиву доложу, что под мое поручительство. Я вас не подведу, — глухо произнес Гудериан, перед глазами поползла предательская пелена. Так действуйте, товарищ комбат, время дорого. Трапезунд. Мы идем в Севастополь, Михаил Александрович. Адмирал Колчак чуть улыбнулся, понимая сомнения флагмана эскадры. Рисковать линкором он тоже не хотел, ведь приход Ушакова в Трапезунд был чисто политическим предприятием, должным показать и врагам, и союзникам, что российский Черноморский флот не следует списывать со счетов. С уходом в главную базу относительно нового линкора и Новиков в гавани оставался достаточно сильный союзнический отряд, способный огнем своих орудий поддержать высаживающиеся с транспортов части его армейского корпуса генерал-лейтенанта Слащева, что должен был очистить от османа все побережье вплоть до Батума, а потом нависнуть с севера над турецкой крепостью Эрзерум. Туда же продвигались победоносным маршем, преодолевая зимние бураны и метели в горах, доблестные и закаленные в боях кавказские стрелки генерала Юденича, еще раз проделывая тот самый трудный путь, который им уже доводилось проходить в ту войну. Греки отправили для защиты новоявленного понтийского государства броненосец Лемнос с багряный им предприимчивыми американцами по сходной цене, как и Киликис. От таких кораблей ведущие морские державы избавлялись с превеликим удовольствием. Вот только покупателей не было. Кому нужна такая рухлядь, даже если старые 12-дюймовые линкоры уже не пользовались должным вниманием? Вместе с русским адмиралом Корниловым пришел маленький греческий крейсер Хила, похожий на вооруженного шпагой мушкетера рядом с закованным в броню лат-рыцарем. Болгары прислали совсем дряхлую канонерку Надежде, помнившую героев Шипки и Плевны, в сопровождении двух маленьких миноносцев, но это были самые сильные корабли, что имелись у их флота, сокращенного стараниями победителей до самого ничтожного состояния. Зато Черноморский флот стремительно воспрянул, словно сказочный феникс, возрождаясь из пепла и пламени. И как нельзя лучше это виделось в Трапезунде, где, кроме устаревшего крейсера и угольных миноносцев, бросили свои якоря и новые корабли. Большинство из них стояли недавно на достройке у стенок заводов или еще на стапелях в Николаеве. Их удалось ввести в строй в прошлом году, как раз перед началом войны с Румынией. 4 генерала, вооруженных парой 130-миллиметровых орудий каждый, 3 подводные лодки, 2 из которых принадлежали к новому типу американского Голланда, 4 больших тральщика, переоборудованных из английских китобоев и недавно пришедших от берегов Туманного Альбиона. Да еще на палубах обретенных в гавани трофеев живо и с огоньком суетились новонабранные команды из черноморских экипажей, пусть бывшие турецкие канонерские лодки уступали русским по водоизмещению и огневой мощи, но их пушки были отнюдь не лишними. Не ожидал, удивили. Пробормотал себе под нос адмирал Колчак, вспомнив, как беседовал с капитаном второго ранга Тирбахом, дерзость его небольшого отряда, взявшего, по сути, в ночном абордаже целый отряд боевых кораблей без единой потери, поразила флотоводца прямо в сердце. Даже заклятые друзья-англичане, что в прошлую войну совершили не менее дерзкий набег на Ост-Инде, не добились столь значимого результата, хотя и произвели на всех моряков определенное впечатление. Сейчас Александр Васильевич напряженно размышлял над рассказом Арчагова об авианосцах, массированных налетах аэропланов, морских диверсантах, радарах и о многом другом, вещах поразительных и неслыханных, но, тем не менее, весьма реальных. Требовалось как можно скорее начать реорганизацию всего российского императорского флота от полярных вод до Тихого океана и берегов Черного моря, успеть сделать главное, пока имеется значительная фора по времени перед другими, возможно, будущими врагами России, что ныне числится ее союзниками. Не имея возможности сравняться с ними по числу кораблей линии или боевых вымпелов, следовало сделать главную ставку на новые, а оттого неожиданные для противников средства. И тут Колчак вспомнил стоящий в Кронштадте памятник погибшему на Петропавловске под Порт-Артуром адмиралу Макарову, выбитые там всего 2 слова, сказанные незабвенным Степаном Осиповичем, которые должен знать каждый русский офицер, выступающий под сенью Андреевского креста. Александр Васильевич их тихо прошептал, как бы давая клятву самому себе. «Помни войну, Хабаровск. Почему я еще жив? Воды». Главстаршина Генрих Шульц с трудом приподнялся на койке, его сильно покачивало, будто монитор шел по большой для Амура волне. Вот только вьюга стоял в затоне, скованный крепким льдом, а он сейчас находился у себя дома, истерзанный и больной. «Вот, милый, испей». Мягкая рука Эльзы подхватила несчастного моряка за спину, а прямо в губы уткнулась большая кружка, бог знает какая по счету, полная холодной воды. Генрих осушил ее в 3 приема, и наступило облегчение, мучительная сухость исчезла, можно было говорить и дышать, вот только голову продолжало ломить, как от сильной контузии. Проклятое пропивание. Шульц прекрасно понимал причину своей болезни, именуемой в Сибири похмельем, зловредно поразившей его этим утром. И все испытанные на его родине средства, нюхательная соль, уксусная вода и обтирание, оказались бесполезными перед этой бедой. Вечером Генрих чувствовал себя просто превосходно, будто перестал быть немцем, превратившись в русского, радовался и веселился от души, обнимал за могучую шею своего нового родственника, поднимая стакан за стаканом и чокаясь на счастье. Еще бы не ликовать, к сестре Гретхен посватался боцман его монитора Петр Ильич Пахомов, кряжистый служака 40 лет, заслуженный моряк еще с царских времен, обеспеченный, уважаемый соседями, добротный родительский дом остался без хозяйки, и вдовец решил обзавестись молодой супругой. Трудный выбор будущей жены в конце концов пал на домовитую немку, и пусть у нее с приданым было не то чтобы худо, хотя одна швейная машинка Зингер недешево стоила, но то, что Шульц пользовался уважением будущего зятя, говорило о многом. Генрих стал для русских моряков своим, потому отказ в сватовстве мог грозить большими неприятностями, ведь подобных обид не прощают. Тем более Пахомов имел весомый чин мичмана, который вообще-то раньше был офицерским, но сейчас стал взамен бывшего кондукторского звания, отмененного полгода тому назад. Породниться пожелали обе стороны, только Шульц надеялся на немецкую скромность торжества и никак не ожидал русского размаха. Будущий зять попенял ему на какое-то жлобство, и Генрих покорно, как говорят моряки, последовал в кильватере. Но если с расходами скуповатый пруссак смирился, то непонятные и совершенно необъяснимые русские традиции привели его в шок, потребовав прямо-таки неумеренного потребления горячительных напитков. Три рюмки шнапса с бокалом пива Генрих раньше считал неумеренным пьянством, но на сватовстве, которое с трудом пережил, понял, что немецкая традиция может считаться эталоном трезвости. Но он тогда еще не ведал, каково будет пропивание невесты, иначе бы категорически отказался выдавать сестру за русского. Жизнь, она дороже любых осложнений по службе. «Умираю». Генрих склонился над тазиком, заботливо пододвинутым к кровати побледневшей матерью. Его снова вырвало желчью, промытый водою пустой желудок отзывался болью. Он без сил рухнул на мокрую подушку, желая себе спасительной смерти, и ненадолго впал в забытье, придя в себя от громкого и почему-то веселого голоса зятя. «Ну и вид у тебя, брат, краши в гроб кладут, ты как лягушка, такой же зеленый и с пупырышками. Сейчас мы тебя лечить будем, первейшие средства есть, махом на ноги поставит». Страдалец воспрянул духом, резонно посчитав, что русские давно знают чудодейственные рецепты от подобных напастей, ведь, находясь в сибирском плену, Генрих не раз видел, как совершенно преображаются мужики, страдавшие похмельем. Однако зять извлек бутылку казенной водки, привычно сорвав пробку крепкими белыми зубами, и налил половину граненого стакана, принесенного матерью, смотрящей на лечение с неприкрытым ужасом в широко открытых глазах. Вот только слабый протест тещи был сурово прерван мичманом, пробурчавшим непонятные слова, которые Шульц перевел как категорическое требование не лезть в чисто мужские дела, высказанное такими мудреными словосочетаниями, которые чаще применяются по отношению к самым нерадивым матросам. «Пить нужно уметь, зятек. Давай, прими микстуру». От свирепого рыка боцмана Шульц впал в оцепенение и, машинально повинуясь, проглотил омерзительную жидкость, которая своим запахом чуть ли не вызвала тошноту. Но чудо, лежа в кровати и слушая русско-немецкую речь своего нового родственника, он через полчаса почувствовал значительное облегчение и услышал слова Пахомова, уже проваливаясь в сон. «Завтра к смотру как огурчик будет. Всему вас учить нужно, немчура бестолковая. Гаага. Невероятно». Фридрих Вильгельм тяжело, будто за одну ночь постарел на десятки лет, встал с кресла. Рассказ Шмайсера потряс до глубины души, поверить в такое было невозможно, но внутри он чувствовал, что поведанное ему, пусть и не все, было правдой. Такое невозможно выдумать, а потому не может быть ложью. Кронпринц прошелся по кабинету, продолжая рассматривать лежащие на ладони серебряные кругляшки, похожие на действительно настоящие, потертые, в царапинах, будто годы ходили на руках. Вот только отчеканенные изображения, надписи и даты были совершенно фантастическими, не укладывающимися в мозгу. Большая монета достоинством в 5 рейхсмарок несла на лицевой стороне германского орла с распростертыми крыльями, но сжимающего в когтях древнюю скандинавскую руну, изломанный крест, что именовался свастикой, помещенную в венке, на оборотной красовался известный каждому немцу собор. Вполне обычная монета, вот только год на ней выбит из далекого будущего, 1935. Вторая монета, меньшего размера в 2 рейхсмарки, имела на аверсе изображение орла другой формы, но тоже со свастикой, а на реверсе отчеканен профиль фельдмаршала Гинденбурга с датами рождения и смерти. Цифры 1937 ошеломили кронпринца. Долго еще проживет наш старый Боров, да еще рейхсканцлером станет, пробормотал Фридрих Вильгельм с нескрываемым отвращением, будто дохлую крысу, бросил монетку на стол. Кругляшок живо покатился по нему до самого края и свалился, с мелодичным звоном ударившись о натертый до матового блеска пол. Как и многие высокопоставленные генералы бывшей имперской армии, кронпринц сильно недолюбливал прославленного в германских газетах победителя под Танненбергом или Грюнвальдом, где были окружены и разгромлены в 1914 году 2 корпуса из русской армии генерала Самсонова. Возмездие свершилось, ибо 5 веков тому назад на этих полях славянским сборищем был вдребезги разбит Тевтонский орден, погиб великий магистр. Обидно ли что орудием вышней мести избран тот, кто меньше всего подходил для роли спасителя Пруссии. Фридрих Вильгельм наклонился, поднял с пола закатившийся кругляш, взяв со стола другой, положил монеты в шкатулку, не забыв запереть ее на ключ, который всегда носил в кармане. Слишком велика была тайна, чтобы допустить до нее постороннего. «Ну что ж, кузен Микки, ты спасся от смерти, так и мне нужно вынырнуть из забвения как можно скорее, пока ее пучина окончательно не поглотила меня». Кронпринц усмехнулся, потирая ладони. Выбор был им сделан еще утром, после долгих и мучительных часов ночных размышлений. Действительно, его отец, экс-кайзер Вильгельм, никогда уже не сможет вернуться на имперский престол, страна никогда не примет его обратно, народ любит только победителей. Зато у него самого остался шанс, пусть и мизерный, чтобы переломить сложившееся положение в свою пользу. Сумел ведь Михаил воспользоваться моментом и не только сохранить себе жизнь, но и вернуться на престол самой большой в мире империи, территория которой раскинулась от Атлантики до просторов Тихого океана. Да еще так провернул ситуацию в свою пользу, что остался в прибольшом выигрыше и вчерашних, преждевременно торжествовавших победителей чужими руками сделал побежденными. «Я принимаю твое предложение, герр Гауптман». Фридрих Вильгельм скривил губы, негромко обращаясь к отсутствовавшему в комнате гостю из будущего, которого он поначалу посчитал за искусителя, того самого, что явился когда-то к Фаусту. «Да будь ты хоть трижды дьявол во плоти, но я не желаю, чтобы Рейх потерпел еще горшие поражения». Кронпринц выругался соленым словечком, которое было всегда в ходу среди померанских гренадер. «Все правильно, у него нет выбора, нужно просить помощь вчерашнего врага, потихоньку превратив того в друга. Русский император не может не понимать, что советизированная Германия будет вечной угрозой для его страны и, наоборот, спасенная от большевизма страна станет самым надежным союзником, ибо без взаимной поддержки невозможно будет противостоять англо-американскому блоку, что рвется к мировому господству. Ты спас Россию, братец Микки, за счет Германии. Но сейчас ход будет за мною, Рейх должен возродиться».